«Ваш французский знакомец, я смотрю, увлек Анну Владиславну», — сказала негромко графиня Полонская, желая задеть Трипольского. «Поверьте женскому опыту, это все не так безобидно, как выглядит на первый взгляд». Полонская сделала неосторожное движение своим страусовым веером и чуть не выронила его. Андрей Андреевич отступил, он почти испугался безмолвного предложения любовной игры. В эту минуту громко стукнул жезл камердинера. «Кто еще там?» — отворачиваясь от клавесина, на весь зал громко крикнула Анна. «Кто там пришел?» «Аглая Ивановна!» — объявил напыщенно камердинер. Если бы Анна не вскочила из своего стульчика и не кинулась навстречу Аглае, с которой за последние месяцы близко сошлась, то непременно заметила бы перемену в лице своего рыжего ухажера. Правда, перемена эта была недолгой. Через секунду граф Виктор уже полностью овладел собою, и тень ужаса, скользнувшую по его лицу, заметила из всех присутствующих только Трипольский. «Что-то вы не договариваете, граф», — подумал Андрей Андреевич, проходя в курительную комнату и опускаясь на диван. «Что-то было там в Париже, о чем я не знаю. Нужно будет еще раз у Аглаи спросить, но, скорее всего, она не скажет. А может быть, ничего не было, просто я ревную, ревную, как дурак». Он никак не мог разжечь огромную трубку. Нужно уйти, уйти и вернуться, когда чувство успокоится. «Вы, я знаю, знакомы?» — подводя Аглаю к Виктору, весело сказала Анна. «А то я могла бы вас заново представить друг другу». «Почему вы думаете, что мы знакомы?» Смущенно, не поднимая на Виктора глаз, спросила Аглая. «Ну как же! Андрей тут рассказывал, что вас ранили вместе. Тебя в ногу, а граф в плечо, кажется». Анна обвела взглядом зал. «Да он сам подтвердит. Да где же он? Куда же он делся?» «Допустим, мы не знакомы», — сказал граф Виктор. «Хорошо», — кивнула Анна. «В таком случае разрешите представить вам, граф, самую несчастную и самую загадочную женщину города, Аглаю Ивановну Трипольскую. Видите, какая она красавица?» «Можете представить себе, граф, что эта чудесная девушка, всего лишь крепостная, собственность Андрея Андреевича Трипольского. Вы можете представить себе, что он до сих пор ей вольную не подписал?» «Могу». Граф Виктор осторожно поднес к губам тонкую дрожащую руку Аглаи и поцеловал ее. «Конечно же, могу представить». Он взглянул на Аглаю глаза в глаза. «Значит, вы все еще рабыня?» «Все мы рабы своих господ, граф», — немного резким голосом отзвалась Аглая. «В конце концов, все мы рабы Божьи». Если бы Анна знала подлинный смысл этих слов, если бы кто-нибудь из находящихся в зале мог хотя бы предположить, что скрывало за этим кратким, пикантным диалогом, то, вероятно, все сложилось бы совсем иначе. Но понять скрытый смысл сказанного смог бы, наверное, только Андрей Трипольский, но он не слышал этого разговора. Трипольский в угрюмом одиночестве сидел в курительной комнате и все еще пытался разжечь огромную трубку. Он был сильно расстроен, и когда в курительную, осторожно притворив за собой дверь, вошел Сергей Филиппович, не удостоил секретаря даже словом. Этой ночью Анна Владиславна долго не засыпала. Она была возбуждена. Она никак не могла понять, что же происходит с ее чувствами. «Я влюблена», — думала Анна, пока горничная помогала ей раздеться. «Я влюблена. Глупости. Это что-то другое. Я уж была влюблена. Сначала в несчастного Василия Макарова, потом в Трипольского. Может быть, я Трипольского и до сих пор люблю. Я не могу простить ему смерть Василия. Вот и все. Глупо, глупо, глупости». Почти закричала она, отвечая своим мыслям, отталкивая служанку и кидаясь лицом вниз на постель. «Глупости!» Рыженькая, как граф Виктор, служанка, собрала разбросанные по спальне вещи и исчезла. Анна поколотила ладонями подушку, потом легла неподвижно, вскочила, накрылась легким одеялом, скинула одеяло, села, скрестив ноги, и прислушалась. В доме было тихо. Только слышно, как скрипит паркет где-то в верхнем этаже. Вероятно, по своей привычке работать по ночам дядюшка Константин Эммануилович расхаживал по библиотеке. Окно распахнуто, но воздух пыльный, тяжелый, нет в нем ночной прохлады. Почему, как только я закрываю глаза, то сразу вижу эту рыжую шевелюру? Лежа на спине, размышляла Анна. Вот горит свеча. Вот я боюсь даже зажмуриться. Нужно честно сказать себе, когда Виктор Александрович случайно коснулся моей руки, меня будто пронзило длинной иглой, все тело от макушки до самых пяток. Может быть, это и есть настоящее чувство? Мне приятно смотреть на него, мне приятно слышать его голос. Но ведь я и не мечтала о нем, я не звала его к себе в сон. Почему он пришел? Третий день он снится мне, и сегодня, вероятно, будет так же.